Так что сказать с определенностью, где сейчас Ходоров, они не могут. Хотя, если судить по отсутствию пишущей машинки, рабочего кейса, дорожной сумки и зубной щетки, можно с уверенностью предположить, что он что-то где-то пишет. Скорее всего, в деревне. Хотя не исключено, что временно поселился у друзей в пустующей квартире или на даче. Но далеко уехать не мог. Единственный его брат не так давно умер в Санкт-Петербурге. С другими родственниками отношений практически не поддерживает, даже не переписывается. «Я так понял, что для этой семейки он был отрезанной ломоть», — резюмировал Саврасов. «Видела бы ты, какую рожу скорчила дочка, когда я спросил, были ли у него крупные суммы, которые он мог бы взять с собой. А жена аж зашипела, рукой рубанула. Да какие там суммы? С ума! И вот что, Анечка, самое любопытное, ни жена, ни дочь даже не поинтересовались, с какой стати я расспрашиваю их о Ходорове. Не то, что не забеспокоились. Элементарного любопытства и того не проявили. Я усек и спрашиваю. А не опасался ли он кого-то? Не спрятался ли где? Не в курсе ли они? Может, Ходорова кто преследовал? Угрожал ему? Или какие подозрительные люди на горизонте появлялись? Мать с дочкой переглянулась, губу закусила и не сразу так головой покачала. Нет, мол. А девица не смолчала, все же не выдержала. Видела, мол, отца в ресторане с бабенкой. Где он бабки взял на угощение, непонятно. Тут сосед по даче ввязался. «Да скажите, — говорит, — про бандитов, которые приходили и его спрашивали». Тут я уцепился. Но так ничего и не прояснил. Описать они этих самых бандитов толком не смогли. Видели мельком. Качки и качки. Никаких примет. Я показал им фото нашего Иванова Сидорова. Вглядывались, плечами пожимали. Нет, совсем не похож на тех. Но знаешь, Анна Сергеевна, у жены что-то глазки забегали и задышало чаще. Нет, протокольно подтвердили, что нашего бомжа знать не знали и видеть не видели. Подробности потом прочитаешь. А что на работе? Саврасов пренебрежительно покрутил в воздухе пальцами. Тем он тоже до лампочки, или вроде того. Директор издательства в отпуске. Говорил с главным редактором. Нормальный такой мужик, видать, из бывших военных. Сказал, что Ходоров взял большую работу, переделывать какой-то роман заграничный. Договорились с ним, что может не приходить на службу, лишь бы в срок все сделал. Аванса не получал, хотя и просил. Но на счету ихнего Парфенона сейчас шиш без масла. Хотя Ходорову хотели найти, прижало его, кажется, крепко. Но он не идет почему-то, ну и никто его, понятно, не ищет. А по договору получит неплохо. Но это мне было уже как-то ни к чему. Потом он направил меня к одному шустренькому еврею, Зиновию. Как его там? Ага, Краснопольскому. Ходоровский закадычный корешок. Там же в доме печати работает. Вот он-то единственный, кто забеспокоился. По его словам, нервничал его дружок в последнее время крепко. Не только из-за безденежья, а еще в неприятность чуть не влип с одной бабенкой. Не хотел говорить, с какой мямлил, но я поднажал. С секретаршей районного прокурора, как оказалось. Да если бы она была для того только секретаршей. Короче, по пьянке она как-то повисла на этом писателе, а прокурор психанул. Ты с ним говорил? С прокурором? Нет, а зачем? Я с ней говорил. Бабеночка еще та, но говорит, что только раз и видела Ходорова на вечеринке. Ничего не знает, где он и что. Утверждает, что и в ресторане никогда не бывало. И Сидорова на фото не признала, как и этот, который Зиновий. Да, он тоже подтвердил, что Ходоров, похоже, собирался над рукописью засесть, но не дома у себя, там ему вроде бы совсем отбой дали. Предположил, что куда-то в деревню смылся поработать или на дачу. Но на дачу я в конце дня съездил, опросил соседей. Не появлялся, говорят, давно. Вот все. То есть ничего интересного. Разве что бабка в ресторане и эти самые бандиты. Но это уже дохлый номер, искать их, не зная примет. Так что Анюта версию «уехал» отбрось. В Тургаевке его прирезали, это верняк. Раскручивая своего Сидорова. Кстати, в Тургаевке я вчера наскреб кое-что полюбопытнее, чем в городе. А именно, в кустах метрах в 30 от старицы наткнулся на следы недавнего костра. Кто-то что-то жег. Жег? Ну и что? А то. Саврасов выудил из кармана форменной рубашки две черные от копоти металлические заклепки. Джинсовые. От штанов. А Ходоров носил джинсы. Я давай копать угольки. И нашел то, что надо. Молнию или, как его там еще, зиппер. А еще пошукал. И на зале обнаружил следы тех же кедов, что у Сидорова. Странно. Анна усмехнулась. Он что же, снял с него штаны, прежде чем утопить? А потом их сжег? Зачем? А ты вот и спроси у него сегодня. Дверь скрипнула, открывая просунувшуюся в кабинет загорелую физиономию немолодого щекастого блондина со звездочками старшего лейтенанта милиции. «Соколов!» — Ларина приветливо закивала. «Здравствуйте, Семен Семенович. Привез? Так точно. Ничего, что чуть раньше. Нормально, Семен Семенович. Сейчас Виктор Иванович с вами займется, подберет подходящих мужичков». «Опознание?» — Саврасов кивнул. «На какой час?» «Давай через полчасика, ладно? Бабулька-то чайком угостите, у меня здесь печенье возьми, а я покопаюсь в твоих бумажках. Да и подумать надо. Я про Тургаевку тебе не все успел. Потом доскажешь. В бумажках твоих есть? Вот и славно. Иди». Когда дверь за капитаном закрылась, Анна оглянулась на рыженького визави и улыбнулась ему. Почти по-матерински. «Так-то, Сережа. Ты извини, но я хочу допросить своего бомжа один на один. Часок у тебя еще есть? Посиди, а там. Есть ведь куда сходить, верно?» «Найду. Да я и сам собирался. Вот и славно. Не нравится мне что-то этот Сидоров Иванов». «Ну кому нравятся бомжи?» — ухмыльнулся молоденький следователь. «Одно слово — отбросы». Несмотря на порывистость и кажущуюся непредсказуемость поступков, следователь Анна Ларина слыла среди своих занудой и крючкотвором. Не дефицит времени, а у следователей, волочащих порой по десятку дел, он постоянен, не абсолютная ясность дела, по мнению коллег, самого заурядного, вроде бытовой драки, ни даже нажим или прямое указание руководства — не влияли на дотошность, с какой старший лейтенант милиции Ларина обмозговывала, обсасывала, обнюхивала каждую самую невинную прогалинку, оставленную оперативниками в фактуре их рапортов, донесений, справок, служебных записок и протоколов. Неважно, обыска ли, опроса или осмотра места происшествия. Порой она доводила их до белого коленя, отправляя заниматься и во второй, и в третий раз тем же самым. И только потому, что была упущена какая-нибудь абсолютно несущественная мелочь, казалось бы, не имеющая никакого отношения к существу дела. Поэтому самоуверенность капитана Саврасова была чисто показной, и факт, что он, вернувшись из областного центра, по своей инициативе, не отдохнув, снова отправился в Тургаевку, говорил о том, что в глубине души он был убежден, что Ларина найдет в его действиях не один, а грех. Теперь он подстраховался, но полного спокойствия все-таки не ощущал. А портить отношения с Анечкой ему было ну никак нельзя. Виктор уже настроился на их развитие в менее официальном аспекте.